Московские новости. Место Прага, Европейский Союз. Дата 12.11.2006. Время 11.00. Музыка, Юго-Запад, по разбитым бутылкам. Телевизор работает без звука. Я щелкаю пультом, переключая каналы. У меня только 4 эфирных, к спутнику я не подключался. На Нове мелькает что-то российское. Я дотягиваюсь до компьютера, уменьшая звук, пультом телевизора отключаю мьют. Идет сюжет о заказных убийствах. На экране архивная хроника. Еще лето, зеленые деревья и легко одетые люди. Ментовские машины, менты с суровыми рожами. Труп уже убрали только на асфальте, там, где он лежал, обведенный мелом контур. Закадровый голос говорит об убийстве в третий сорт на никому неизвестной компании. В кадре появляется чех-корреспондент на фоне Кремля. Начинает рассказывать. По сообщению правоохранительных органов, убийство связано с профессиональной деятельностью. Кто-то в компании хотел либо сам занять эту должность, либо посадить на нее кого-либо из своих родственников или друзей. А полюбовно договориться не удалось. За последний год при подобных обстоятельствах в Москве убито несколько десятков менеджеров среднего звена. Большинство преступлений, которые в милиции называют не иначе, как офисной бытовухой, тем не менее остаются нераскрытыми, потому что сотрудники офисов не афишируют своих намерений, а родственные и прочие связи тщательно скрываются, чтобы не вызвать подозрений. Начинается следующий сюжет. О девушках, которые жрут свои волосы для того, чтобы похудеть. Я нажимаю на мьют. Пододвигаюсь к компьютеру. В Outlook новое письмо. От Сергей Староградцев. Ре. Письмо от Алексея Сухарева. Привет, Леха. Рад был твоему письму. Прага – это хорошо. Я люблю Прагу. Помню свою первую поездку. 93-й год. Я еще студент. Пиво крушовица, свиная нога. Но это как бы лирика. Твою ситуацию я, в общем, понял, и могу тебе сразу сказать, что отношения к ней не имею. Но обязуюсь по своим каналам пробить. В любом случае, думаю, что ты можешь приехать и на месте понять, что к чему. Приезжай в Москву, все обсудим. Только сразу хочу сказать, что на некоторые вопросы отвечать я не буду. Все, что касается того дела 5-летней давности. Ну, ты понял, о чем я. До связи. Сергей.